Мертвая душа Бориса Савенкова. Я видел Савенкова впервые в 1912 году в Ницце, вспоминал писатель Александр Куприн. Тогда я залюбовался этим великолепным экземпляром совершенного человеческого животного. Я чувствовал, что каждая его мысль ловится послушно его нервами, и каждый мускул мгновенно подчиняется малейшему намеку нервов. Такой чудесной машины в образе холодно-красивого, гибкого, спокойного и легкого человека я больше не встречал в жизни, и он неизгладимо ярко оттиснулся в моей памяти. Борис Викторович Савенков — один из самых знаменитых террористов 20-го столетия. Дворянин, член боевой организации партии эсеров, он участвовал во множестве терактов, организовал убийство министра внутренних дел и шефа жандармов Вячеслава Константиновича Плеве и великого князя Сергея Александровича, московского генерал-губернатора и командующего войсками округа. Савенкова приговорили к смертной казни. Он бежал из страны, за ним следило около сотни агентов заграничной агентуры департамента полиции, но помешать его террористической деятельности полиция не смогла. Илья Григорьевич Эренбург так отозвался о Савенкове, с которым был знаком. «Я не встречал такого непонятного и страшного человека». Летом 1915 года написал стихотворный портрет Савенкова, оставшийся тогда неопубликованным. «Лицо подающего надежды дипломата, только падают усталые веки, очень уж гадко на свете. О силе говорит каждый палец, о прежней, и лишь порой стыдливая сентиментальность как будто брезжит. Ах, он написал очень хорошие книги, у него большая душа и по-французски редкий выговор, только хорошо с ним запить. О России пьяным голосом бубнить, ты, Россия, ты огромная страна, не какая-нибудь маленькая улица, родила ты, да и то спьяна, этакое чудище». Борис Савенков вернулся в Россию из эмиграции после февральской революции, 9 апреля 1917 года. Его встречали торжественно, с оркестрами, высоко поднятыми знаменами и пышными речами. Изящный человек среднего роста, одетый в хорошо сшитый серо-зеленый френч. Так выглядел Савенков в 1917 году. В суховатом, неподвижном лице, сумрачно не светясь, горели небольшие печальные и жестокие глаза. Левую щеку от носа к углу жадного и горького рта прорезала глубокая складка. Голос у Савенкова был невелик и чуть хрипл. Говорил он короткими энергичными фразами, словно вколачивая гвозди в стену. 8 мая 1917 года военный министр Александр Федорович Керенский назначил Савенкова комиссаром 7-й армии Юго-Западного фронта, где готовилось наступление против немцев. Савенков писал матери: «Я работаю 16 часов в сутки и не успеваю сделать всего. 10 последних дней возился с крупными волнениями в одном из корпусов. Не прибегая к вооруженной силе, добился успокоения. Главнокомандующий меня благодарит». Керенский при всех сказал: «Там, где Савенков, там победа». Наступление закончилось неудачей. Солдаты не хотели воевать, но Керенский сделал Савенкова управляющим военным министерством. В нем была симпатичная военным подтянутость, четкость жестов и распоряжений, немногословность, пристрастие к шелковому белью и английскому мылу. Главным же образом производил впечатление прирожденный и развитый в подполье дар распоряжаться людьми. Керенский нашел себе странного союзника, которого, видимо, не вполне понимал. Кто-то точно сказал, что Савенков при его страсти к интригам и заговорам был бы уместен в средние века в Италии. но ему совершенно нечего делать в Петрограде. Душа Бориса Викторовича, одного из самых загадочных людей среди всех, с которыми мне пришлось встретиться, была внутренне мертва, писал человек, который занимал в военном министерстве должность начальника политуправления. Если Савенков был чем-нибудь до конца захвачен в жизни, то лишь постоянным самопогружением в таинственную бездну смерти. СР Борис Савенков ненавидел большевиков, которые привлекли на свою сторону солдат твердым обещанием немедленного мира. Савенков презрительно называл Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Советом рачьих, собачьих и курячьих депутатов. Ему, вероятно, казалось, в этом была его главная психологическая ошибка, что достаточно как следует прикрикнуть на всю эту сволочь и взять ее по-настоящему в оборот, чтобы она перед ним с Корниловым побежала. Борис Викторович предполагал вызвать с фронта надежные конные части, объявить Петроград на военном положении, ликвидировать большевиков и провозгласить диктатуру директории. Такие разговоры Савенков, как заместитель военного министра, и вел с генералом Лавром Георгиевичем Корниловым. Одинокий эгоцентрик Савенков, привыкший в качестве главы террористической организации брать всю ответственность на себя, прирожденный заговорщик и диктатор, склонный к преувеличению своей власти над людьми, не столько стремился к сближению Корнилова, которого любил, с Керенским, которого он презирал, сколько к их использованию в задуманной им политической игре. Ему рисовалась военная директория — Керенский, Корнилов, Савенков. Но затея с Корниловым провалилась. Керенскому пришлось отправить в отставку Савенкова, которую тот отпраздновал в подвале кавказского ресторанчика вином и шашлыками вместе с офицерами дикой дивизии. После октября он стал непримиримым врагом советской власти. Говорят, в 1918 году Борис Викторович вел себя в Москве с вызывающей храбростью, ходил по улицам в черном френче и желтых сапогах, утверждая, что любой чекист при встрече с ним первый постарается скрыться. Громадным подспорьем Савенкову была его биологическая храбрость, писал человек, который был рядом с ним в 1917 году. Савенков не склонял головы ни перед немецкими, ни перед большевистскими пулями. Вождь боевой организации партии эсеров и фактический руководитель военного министерства во временном правительстве Савенков вел с большевиками свою личную войну. «Я буду бороться, пока стою на ногах», — писал Савенков за полгода до восстания в Ярославле. «Бороться за Россию. Пусть товарищи называют меня изменником и продавшимся буржуазией. Я верю, что единственная надежда — вооруженная борьба, и надежды этой я не оставлю». Борис Савенков с его бешеной энергией, с его даром убеждать, с его почти дьявольским обаянием взялся организовать антибольшевистское восстание. «В начале марта 1918 года, — вспоминал Савенков, — кроме небольшой добровольческой армии в России не было никакой организованной силы, способной бороться против большевиков. В Петрограде и Москве царили уныние и голод. Казалось, страна подчинилась большевикам. В Москве, под боком УВЧК, Савенков создал тайную организацию «Союз защиты Родины и Свободы». Завербовал в нее 2000 человек и намеревался поднять восстание сразу в нескольких городах. «В июне 1918 года, — вспоминал Савенков, — был выработан окончательный план вооруженного выступления. Предполагалось в Москве убить Ленина и Троцкого и одновременно выступить в Рыбинске и Ярославле, чтобы отрезать столицу от Архангельска, где должен был высадиться десант союзников». Савенков взял себе в помощники полковника Перхурова. Он окончил Академию Генерального штаба, прошел Первую мировую, командовал артиллерийским дивизионом на Северном фронте. В декабре 1917 года офицерские звания отменили. Солдат Перхуров по возрасту подлежал демобилизации. «Семью я застал в плохом положении», — рассказывал Перхуров. «Жена потеряла зрение, сын маленький. Была надежда на дочь, которая служила на содовом заводе, но ее уволили как дочь офицера. Самому найти работу бывшему полковнику было невозможно. Поехал в Москву. Полковники Троицкий и Григорьев поступили в артель по разгрузке шпал. Хотел туда пристроиться. Когда в конце 17-го я был выброшен за борт, я столкнулся с действительной жизнью людей. Сплошные жалобы, плач, когда отбирают последнее. На станциях видел сценки, когда забирали последние 2-3 пуда. Видел женщину, которая сошла под поезд с криком: «Если отобрали хлеб, кормите моих детей!» Я решил встать на сторону недовольных. Люди, у которых отбирают хлеб, имеют право протестовать. Полковника Перхурова Савенков отправил в Ярославль. «Мы получили сведения, — вспоминал Перхуров, — что в Верхнем Поволжье население изнывает под бременем реквизиций, разверсток, голодает. Купить хлеба нельзя, словом, готово выступить против советской власти с кольями и дрекольями». Савенков напутствовал полковника: «Продержитесь всего 4 дня, скоро подоспеют союзники, солдаты стран Антанты». Так рождался миф о союзных армиях, спешащих на помощь белым. В это хотелось верить. И верили. «Французы, — рассказывал Перхуров, — обещали высадить десант, который поможет и в борьбе против Германии, и в устройстве нашей внутренней жизни. Они назначили срок высадки между 4 и 8 июля». Савенков легко давал обещания и не считал грехом ложь во спасение. «Я не надеялся на удачу в Ярославле», — признавался Савенков, «зато был уверен, что мы без особого труда овладеем Рыбинском. В Рыбинске наше тайное общество насчитывало до 400 отборных офицеров, большевистский же гарнизон был немногочислен. В Ярославле соотношение сил было гораздо хуже. Как это часто бывает, произошло обратное тому, чего мы ждали. В Рыбинске восстание было раздавлено. Я послал офицера предупредить Перхурова, что в этих условиях бессмысленно выступать в Ярославле. Офицер не успел. Перхуров уже поднял восстание». Иначе говоря, восстание было обречено с первого дня. Никто не мог прийти на помощь мятежному городу, тем более французская армия. Но ни полковник Перхуров, ни его офицеры об этом не подозревали, пребывали в эйфории, поскольку еще и пришла весть о восстании левых эсеров в самой Москве. Штаб Перхурова информировал население Ярославля. Радиотелеграфом получено сообщение, что московский Кремль, в котором засели большевики, окружен восставшими. Вокзалы находятся в руках восставших против советской власти. Германский посол Мирбах убит разорвавшейся бомбой. Получено сведение, что все Поволжье восстало против советской власти. Но все это были слухи. Неумелое восстание левых эсеров в Москве быстро подавили. Восставшие ярославцы, конечно же, не подозревали, какой кровавый конец их ожидает. Они вообще плохо понимали, с кем имеют дело. А большевики сразу поделили мир на своих и чужих. Чужие — враги. С ними война не на жизнь, а на смерть. Красные войска получили приказ не только подавить восстание в Ярославле, но и уничтожить непокорных. Война шла на уничтожение. «Никем не поддержанный, — считал Борис Савенков, — Ярославль пал жертвой оказавшегося несостоятельным расчета на помощь союзников по Первой мировой и на широкое повсеместное объединение разных политических сил — либералов, монархистов, социалистов — для борьбы с узурпаторами. После проигрыша «Белого дела» он бежал из страны, обосновался в Париже. Теперь Савенков делал ставку на то, что крестьяне восстанут и сбросят советскую власть. Он верил в успех крестьянской войны против большевиков, искал союзников и единомышленников по всей Европе, а его искали чекисты. 19 января 1921 года Дзержинский писал: «Ко мне уже несколько раз обращались добровольцы из бывших эсеров разных толков с предложением убить Савенкова. Я отклонял эти предложения, так как считаю, что такая авантюра нам никогда никакой пользы причинить не может, а может быть санкцией для их актов против наших товарищей». Военная эмиграция составила примерно 10% покинувших Россию, около 250 тысяч человек. Пока войска располагались в Турции, армия еще существовала и подчинялась генералу Врангелю. Потом, когда все сняли погоны и пытались устроиться на чужбине, войсковые формирования сохранялись лишь формально и больше походили на клубы ветеранов. Но советское руководство исходило из того, что эмиграция представляет собой военную силу, которая готовится к новой интервенции. Заместитель Дзержинского в ведомстве госбезопасности Вячеслав Рудольфович Минжинский разработал тактику выманивания врагов из-за рубежа. Именно тогда проводилась знаменитая операция «Трест» и другие оперативные игры. Главная задача таких оперативных игр состояла в том, чтобы заманить в Советскую Россию руководителей белой эмиграции и их уничтожить. Савенкова решили заманить в Россию. В июле 1922 года начальником важнейшего контрразведывательного отдела ОГПУ утвердили Артура Христиановича Артузова. Его настоящая фамилия Фраучи. Он родился в феврале 1891 года в деревне Устиново Кашинского уезда Тверской губернии в семье кустаря-сыровара, эмигранта из Швейцарии. Заполняя советские анкеты, называл себя то швейцарцем, то итальянцем. Артур Фраучи прекрасно пел, у него был сильный тенор, он участвовал в любительских спектаклях. Но его тянуло не к искусству, а к политике. Его судьбу определило родство с двумя влиятельными большевиками — Николаем Ивановичем Подвойским, одним из комиссаров по военным делам в первом советском правительстве, и с Михаилом Сергеевичем Кедровым, начальником особого отдела ВЧК. Кедров и Подвойский были его дядьями, они оба женились на сестрах его матери. В январе 1919 года Артузова взяли в ВЧК. Он сделал стремительную карьеру на Лубянке. 12 мая 1922 года начальник контрразведывательного отдела ГПУ Артур Христианович Артузов и заместитель начальника секретно-оперативного отдела Генрих Григорьевич Ягода подписали циркулярное письмо о Савенковской организации с требованием поднять все старые дела, взять на учет всех его выявленных сотрудников и соратников, принять меры к проникновению в его окружение. Контрразведывательный отдел ГПУ разработал типовую операцию «Синдикат-2». Придумали мнимую антисоветскую подпольную организацию «Либеральные демократы», которая пригласила Савенкова побывать на родине и гарантировала безопасность. От имени подпольщиков выступал Андрей Павлович Федоров. Он окончил юридический факультет Харьковского университета, сначала был эсером, потом присоединился к большевикам. С 1920 года тайно служил в ВЧК. Конечно, Савенков сомневался, можно ли ехать. Но бежавшие из России военные политики хотели верить, не могли не верить в то, что в России крепнет антибольшевистское движение. Друг и соратник Савенкова Александр Аркадьевич Дикхоф-Деренталь вспоминал. Савенкову казалось, что о происходящем в России мы имеем неверные сведения, что здесь уже образовалась новая Россия, новый быт, новые отношения, которых мы за границей по оторванности нашей совершенно не знаем, и нужно самому ему видеть все, дабы принять то или иное решение. Жена Диггофа Дерренталя, Любовь Ефимовна, родилась в Париже и училась в Сорбонне. Ее отец — француз, мать — русская. В 1918 году она познакомилась с Савенковым. Через год у них начался роман. При этом Савенков продолжал дружить с ее мужем. Отправленные Савенковым в Россию люди были арестованы и, спасая свою жизнь, согласились сотрудничать с чекистами. Они и помогли устроить Савенкову ловушку. Его поимкой руководили помощник начальника контрразведывательного отдела ОГПУ Сергей Васильевич Пузицкий и Филипп Демьянович Медведь, в ту пору полномочный представитель ОГПУ по Западному краю. Савенкова и его группу чекисты ровно в полночь аккуратно перевели через границу. Каждый шаг был продуман, и Савенков ничего не заподозрил. Всюду, спереди, сзади и наверху, шумы, шорохи и тяжелое хлопанье крыльев, записывала в дневнике Эмма Диггоф Дерренталь. Пролетела сова, это третий предостерегающий знак. Утром разбилось зеркало, и сегодня пятница, дурной день. До Минска нам предстоит сделать 35 верст. Опьяняющий воздух, а в голове одна мысль. Поля России, леса России, деревня тоже Россия. Мы счастливы, мы у себя. На заре привал. Гостей угощали водкой и колбасой. Хлеб купить забыли. В столицу Советской Белоруссии Савенков и другие вошли пешком. Увидев, что Эмма устала, чекист Сергей Пузицкий, выдававший себя за врага большевиков, заботливо нанял извозчика. Савенкова и его друзей привели в квартиру Филиппа Медведя. Здесь, не мудрствуя лукаво, и решили взять Савенкова. Гостей усадили за стол, принесли яичницу. Вдруг двери распахнулись и ворвались вооруженные люди. «Не с места, вы арестованы!» Савенков нашелся первым. «Чисто сделано. Разрешите продолжать завтрак?» Один из чекистов расхохотался. «Да, чисто сделано. Неудивительно, работали над этим полтора года». На первом же допросе Савенков начал давать показания. В протоколе зафиксировано его заявление. «Я не преступник, я военнопленный. Я вел войну, и я побежден. Я имею мужество открыто это сказать. Я имею мужество открыто сказать, что моя упорная, длительная, не на живот, а на смерть, всеми доступными мне средствами борьба не дала результатов. А раз это так, значит, русский народ был не с нами, а с коммунистической партией. Плохо ли хорош русский народ, заблуждается он или нет, я, русский, подчиняюсь ему. Судите меня, как хотите». Он написал письмо, почему я признал советскую власть, которое передали для публикации в эмигрантской прессе. Его книги издавали и в России. Гонорары за публикации пересылали во Францию его сыну Льву. Тогда он был мальчиком. В годы гражданской войны в Испании капитан Лев Борисович Савенков будет сражаться на стороне республиканцев. Борис Савенков сделал все, что от него требовали чекисты, публично покаялся и призвал недавних соратников прекратить борьбу против советской власти. Политбюро 18 сентября 1924 года приняло директиву для советской печати Савенкова лично не унижать, не отнимать у него надежды, что он может еще выйти в люди. Группу иностранных журналистов привели на Лубянку. В камере с мебелью и ковром они взяли интервью у Савенкова. Французский журналист спросил о пытках. «Если говорить обо мне, — ответил Борис Викторович, — то эти слухи неверны». Видя, что разговор принимает нежелательный характер, организовавший интервью начальник внешней разведки Мейер Абрамович Трелисер пожелал его прервать. Савенков, отметили журналисты, побледнел и замолчал. На его лице появилась натянутая улыбка. Злейшего врага советской власти приговорили к расстрелу. Казнь заменили 10 годами заключения. Участники гражданской войны возмущались, почему ему подарили жизнь. Не понимали, что живой Борис Викторович Савенков исключительно полезен для советской власти. Сидя в камере, Савенков в статьях и письмах восхищался новой Россией и приглашал эмигрантов вернуться на родину. Зачем он это делал? Почему служил тем, кого ненавидел? Спасал свою жизнь. Феликс Дзержинский сказал Савенкову: «Держать вас в тюрьме нам не интересно. Вас надо бы расстрелять или дать вам возможность работать с нами. Вы посидите несколько месяцев в очень хороших условиях, а там будете помилованы». Но дни шли, а его не выпускали. В первые майские дни Борис Викторович записал в дневнике: «Который год я не вижу весны, почти не вижу природы. В городе стены, но все-таки иногда зеленые дни, а в тюрьме только запах отшумевшего по мостовой дождя да чахлые листики во дворе. Любовь Ефимовна потрясена отсрочкой. Я думаю, что таких отсрочек будет еще много. Себя мне не жаль, но жаль ее. Ее молодость со мной проходит в травле, в нищете, потом в тюрьме, потом в том, что есть сейчас. А я так хотел ей счастья. Болят глаза и в голове копоть. Пишу со скрежетом зубовным, и ничего не выходит. Просижу еще год и совсем одурею, выйду стариком. В Париже я хотел запереть двери на ключ, посадить перед собой Фомичева и сказать ему: сознавайтесь, хотел и не хотел. Плохо ли, хорошо ли, пусть будет, что будет, но надо было спрыгнуть с этой колокольни». Это последняя запись в дневнике. 7 мая 1925 года Савенков передал уполномоченному контрразведывательного отдела ОГПУ Валентину Ивановичу Спиранскому, который занимался его делами, возил по городу, отдавал статьи в газеты, послание Дзержинскому с просьбой решить, наконец, его судьбу, или освободить, или ясно сказать, что он не будет освобожден. «Тюремное заключение, — писал Савенков, — то есть вынужденное безделье для меня хуже расстрела». В тот же день Спиранский забрал Савенкова из камеры. Сотрудники контрразведывательного отдела Сергей Васильевич Пузицкий и Григорий Сергеевич Сыроежкин в 8 вечера повезли Савенкова кататься в Царицынский парк. Сыроежкин и Пузицкий — заметные фигуры в истории советской разведки. Через полгода Сыроежкин точно так же повезет на прогулку арестованного британца Сиднея Рейли, авантюриста и фантазера, которого столь же ловко заманили в советскую Россию, обещав устроить встречу с лидерами антисоветского подполья. 28 сентября 1925 года он перешел границу и под наблюдением чекистов приехал в Москву, где и был арестован. Во время гражданской войны Сидней Рейли был связан с антибольшевистским подпольем. Радикально настроенные заговорщики предлагали убить Ленина и Троцкого, уверенные, этого достаточно для того, чтобы власть большевиков рухнула. Рейли считал, что убивать не надо, достаточно выставить их на посмешище, снять с Ленина и Троцкого брюки и провести их в нижнем белье по улицам Москвы. Сидней Рейли уволили из британской разведки после окончания Первой мировой войны. Он трудился, что называется, по вольному найму, тайными поездками в Советскую Россию зарабатывал деньги. Но выдавал себя за великого шпиона, и эти игры окончились для него плачевно. Рейли допрашивал известный чекист Владимир Андреевич Стырня, помощник начальника контрразведывательного отдела ОГПУ. Британец дал все показания, которые от него требовали, но жизнь ему не сохранили. 5 ноября 1925 года Сидней Рейли убили. Сохранился подробный рапорт о том, как это было сделано. По указанию Стырни, Четыре чекиста во главе с Григорием Сергеевичем Сыроежкиным вечером вывезли его за город на прогулку. Шофер сделал вид, будто машина сломалась. Все вышли пройтись. Сотрудник ОГПУ Ибрагим Абисалов выстрелил Рейли в спину. Поскольку он еще дышал, то Сыроежкин выстрелил ему в грудь. Чекисты подождали еще минут 10-15, пока не наступила смерть, надели на голову мешок и отвезли тело Рейли в санчасть ОГПУ, где раздели и сфотографировали. Снимки тоже сохранились. Медикам сказали, что покойный попал под трамвай. Вся эта омерзительная операция заняла 3 часа. 9 ноября начальник тюремного отдела ОГПУ забрал тело Рейли из морга санчасти и прямо в мешке приказал закопать во дворе внутренней тюрьмы ОГПУ на Лубянке. Не знаю, перевезли его останки потом на какое-нибудь кладбище или они по-прежнему покоятся во дворе известного здания рядом с детским миром. Имя старшего майора госбезопасности Сыроежкина, удостоенного ордена Ленина и расстрелянного в феврале 1939 года, занесено на мемориальную доску службы внешней разведки. Заслуги Пузицкого привели его на пост заместителя начальника особого отдела, потом полномочного представителя ОГПУ в Северокавказском крае. В 1935 году ему присвоили звание комиссара госбезопасности 3-го ранга, а через 2 года с должности начальника Дмитровского лагеря НКВД арестовали и расстреляли. Но для Савенкова прогулка завершилась благополучно. В 11 вечера все вернулись на Лубянку. Сидели в кабинете Пузицкого, номер 192, на 5-м этаже здания ОГПУ на Лубянке, дом 2. Ждали надзирателей из внутренней тюрьмы, которые должны были отвезти Савенкова в камеру. У Спиранского разболелась голова, он прилег на диван. Пузицкий вышел. Как сказано в документах, Савенков внезапно вскочил на подоконник открытого окна и выбросился вниз на заасфальтированный двор. Когда чекисты выбежали, Борис Викторович был уже мертв. Окна кабинета номер 192 выходили во внутренний двор, так что лишних свидетелей смерти Савенкова не было. Смертельная опасность не только повышала в нем чувство жизни, но наполняла его душу особую жуткою радостью. Смотришь в бездну, и кружится голова, и хочется броситься в бездну, хотя броситься погибнуть. Не раз бросался Савенков вниз головой в постоянно манившую его бездну смерти, пока не размозжил своего черепа о каменные плиты, выбросившись из окна московской тюрьмы ГПУ. Любившая его до последних дней Диггоф Диренталь сказала чекистам: «Это неправда, вы его убили». Сын Савенкова от первого брака, он жил в России, позднее расскажет, что во время свидания в тюрьме услышал от отца. Скажут, что я наложил на себя руки. Не верь.